Часть первая. Философия йоги. Йога – это единство. Без познания себя невозможно выйти за пределы ума. Джиду Кришнамурти. Распространение йоги по всему западному миру – это признание ее заслуг в укреплении физического здоровья человека. В городах Северной Америки, Европы и Австралии студии йоги предлагают широкий спектр стилей и техник, направленных на улучшение физического состояния. Упражнения йоги увеличивают гибкость, укрепляют мышцы, улучшают осанку и кровообращение. Спортивные программы от гимнастики до футбола теперь включают йогу в свой системный подход к укреплению мышц, сухожилий и суставов. Любители фитнеса часто приятно удивлены тем, насколько быстро добавление упражнений йоги к ежедневным тренировкам улучшает тонус. Если бы от йоги была лишь физическая польза, йога все равно полностью бы оправдала свое присутствие в нашей жизни. Но йога – это нечто большее, чем просто система физической подготовки. Йога – это наука о здоровом образе жизни. Это путь полной реализации человеческого потенциала. В эти непростые времена йога способствует приобщению к гармонии, помогая людям в современном технологическом мире поддерживать связь со своей естественной человеческой природой. Йога – это покой среди бури. Основная цель йоги – сбалансированность всех составляющих жизни – экологической, физической, эмоциональной, психологической и духовной. Слово «йога» происходит от санскритского корня «юдж», означающего «единение». Оно созвучно с английским словом «йог» или же с русскими «иго» – «ермо». Фермер, надевающий ермо на вола, чтобы тот тащил плуг, совершает действие, намекающее на сущность духовного опыта. Йога – это союз тела, ума и души, единство «я» и «духа» – это единение мирского и божественного. Семь духовных законов на практике. Программа семи духовных законов йоги повышает физическую активность, снимает эмоциональное напряжение, пробуждает радость и стремление жить. Книга Дипака «Семь духовных законов успеха» была издана в 1994 году и с тех пор улучшила жизни миллионов читателей во всем мире. Эта книга рассказывает, что гармония, счастье и изобилие доступны каждому, кто живет осознанно. Наша программа йоги приводит эти семь законов в действие с помощью основанных на осознанности принципов и техник. Популярность йоги в западном мире растет. Даже если вы просто хотите похудеть и укрепить мышцы, йога поможет снизить уровень стресса и повысить жизненный тонус. Йога – это практическое руководство для раскрытия человеческого потенциала. Вы можете не верить, что сумеете достичь результатов, но регулярные занятия йогой создают естественную систему здоровых мыслей и убеждений. Выполняйте упражнения, и вы заметите, как меняются сознание и эмоции, как оздоравливается ваша нервная система. Веды – это индийская философия, а йога – ее центр. Ведическая наука зародилась в древнейшей цивилизации долины Инда, ей более 5000 лет. Веды – это знание мудрецов о происхождении всего сущего во Вселенной. Английское слово «wisdom» – «мудрость» образовалось от германского слова «вид» – «знать», которое произошло от санскритского слова «веда» – «внешнее знание». Веды – это вечная мудрость, а йога – практическое применение ведической науки. Благодаря этой системе человек может прикоснуться к мудрости жизни. Ее последователи – это те, кто решает измениться к лучшему. Система семи духовных законов йоги создавалась для тех, кто хочет серьезно заниматься йогой, чтобы через свое тело выйти на новые уровни сознания. Ценность йоги в способности к внутреннему сосредоточению, которую не разрушат никакие жизненные трудности. Жизненные слои. Люди – многогранные существа. Западный научный подход представляет человека как физическую сущность, как биологическую машину, которая научилась мыслить. Современная медицина и физиология продолжают видеть в человеке набор молекул. Хотя еще 100 лет назад открытия квантовой физики показали, что это однобокий подход к человеку. То есть у вас депрессия, например, не потому, что вы расстраиваетесь из-за измены жены с вашим лучшим другом, а потому что в вашем мозге недостаточно серотонина. И если вы поднимете уровень этого гормона, приняв подходящее средство, ваша депрессия исчезнет. Или у вас повышенное давление не из-за постоянного напряжения по причине слишком придирчивого начальника, а это всего лишь результат переизбытка в организме ангиотензина. Примите таблетку, и ваше давление нормализуется. Если вы не можете заснуть, не переживайте, это не из-за задолженности по кредиту. Ваш мозг просто не производит в достаточном количестве гамма-аминобутировую кислоту. Любое подходящее лекарство, и вы будете спать как младенец. Такой подход к лечению поможет вам на короткое время облегчить состояние, но не поможет найти причину возникновения недомогания, поэтому и не получается исцелиться, а побочные действия лекарств сводят на нет весь полезный эффект. Йога действует одновременно на нескольких уровнях. Суть йоги – обнаружить целостность в нашей многосложности. На протяжении веков великие гуру доказывали удивительный факт. Разум и чувства воспринимают мир как калейдоскоп сменяющихся переживаний, но дух понимает, что разнообразие форм и явлений – всего лишь прикрытие неизменной действительности. Ади Шанкара – мудрец из мудрецов. Мудрец 9 века Ади Шанкара был одним из влиятельнейших гуру йоги. Великий создатель ведической науки, он исследовал духовное «я». Родился Ади в 805 году, и считается, что в возрасте 1 года он уже владел санскритом, а к 8 годам знал всю священную литературу. Свои размышления о ведах Ади Шанкара начал писать в 15 лет, а к 20 годам стал авторитетом в мире йоги. По всей Индии он основал школы, чтобы помочь людям преодолеть страдания через науку мудрости жизни. Его учение называется «Адвайта», что значит «недвойственность». Смысл в том, что единая сфера разума проявляет себя во множестве форм и явлений в осязаемой физической вселенной. Важно научиться распознавать маски, за которыми прячется сознание, и тогда вы начнете видеть реальность. Это игра в прятки, в которую играет дух. Сфера сознания порождает чувственный мир, из-за которого мы не понимаем основополагающего принципа – единство всех вещей в мире. Но наступает момент, когда мы осознаем, что чувственный мир служит препятствием для настоящего умиротворения и счастья. Поэтому так важно отбросить покровы, которые скрывают нашу истинную безграничную природу. Коши означает оболочки, это физическое тело, тонкое тело, ум и причинное тело, душа. Физическое тело – это сфера молекул. Физическую сферу составляют расширенное тело, личное тело и энергетическое тело. Расширенное тело – окружающая среда с неистощимым запасом энергии и информации. Любой звук, ощущение, вид, любой вкус и запах из внешней среды влияют на тело и ум. Каждый ваш вдох и выдох – это непрерывный диалог между вашим физическим телом и окружающей средой. Осознать это – значит взять на себя ответственность за происходящее вокруг вас. Понять, что реки, текущие через долины, и реки, текущие по вашим венам, связаны между собой. Дыхание векового леса и ваш вдох тесно переплетены. Земля, на которой растет ваша пища, неразрывно связана со здоровьем вашего тела. Вы связаны со своей экосистемой. Ваше окружение – это ваше расширенное тело. У вас есть и личное тело, которое состоит из молекул. Они постоянно обновляют ваши клетки, органы и ткани. Радиоизотопные исследования ученых убедительно доказали, что 98% из 10 триллионов квадриллионов атомов вашего организма ежегодно меняются. Слизистая оболочка желудка, например, обновляется каждые 5 дней. Кожа – каждый месяц, а клетки печени заменяются новыми каждые 6 недель. Ваше тело находится в процессе постоянного перерождения. Большинство клеток вашего тела появляется благодаря еде. Шанкара назвал физическое тело «анамая-коша», что значит «оболочка, сделанная из пищи». Некоторые продукты особенно полезны для ведения здорового образа жизни. Их еще называют «сатвические», то есть способствующие чистоте тела. 4 сатвических продукта особенно уважаемы йогами. Это миндаль, мед, молоко и топленое масло, гхи. Их ежедневное употребление – это польза для тела, ума и души человека. Понимая взаимосвязь между вашим личным и расширенным телом, ешьте только органические молочные продукты. Третью оболочку физического тела Шанкара назвал пранамая-коша, что значит «оболочка из жизненной энергии». Существует огромная разница между клетками тела мертвого и клетками живого, наполненного энергией существа. Начало, вдыхающее жизнь в биохимические соединения, называется праной. В теле человека существует 5 центров праны – голова, горло, сердце, желудок и низ живота. Эти центры управляют потоком жизненной силы, которая проходит через все тело. Когда прана, дыхание жизни, свободно циркулирует по вашим клеткам и тканям, вы чувствуете прилив жизненной энергии, тонус и вдохновение. Техники пранаямы, дыхательные упражнения в йоге, созданы для пробуждения и очищения оболочки жизненной энергии тела. Мы подробно расскажем о них в 4 главе. Тонкое тело – это область ума. Большинство людей думают, что они – это их ум, их эго, интеллект, которые составляют тонкое тело. Знаменитый французский философ 17 века Рене Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, я существую». Однако гуру Ади Шанкара призывает к осознанию, что составляющие нашего тонкого тела – просто оболочки души. Разум – это кладовая с чувственными переживаниями. Когда вы что-то слышите, что-то ощущаете – запах, вкус, видите свет, чувственный опыт закрепляется в вашем сознании на уровне сущности, название которой «манамая-коша». Ум проходит через разные состояния сознания, и наш чувственный опыт тоже меняется. Чувства и эмоции, которые мы испытываем, когда бодрствуем, отличаются от состояния во время сна. Йога показывает нам, что фильтры ментальной оболочки, различные состояния сознания, меняют видимую реальность. Второй оболочкой тонкого тела является интеллект, будхи-майя-коша. Он ограничивает сознание. Какую зубную пасту купить, какого партнера выбрать или какой дом приобрести. Наш интеллект пытается просчитать достоинства и недостатки выбора, который мы делаем. Эта оболочка собирает информацию, которая основывается на нашем опыте, убеждениях и чувствах. Цель интеллектуальной оболочки – пытаться отличить реальное от нереального. Но что реально, а что нереально? Реальное – это то, что невозможно потерять. Нереальное – все, что конечно. Йога помогает понять, в чем истинные различия. Третья оболочка тонкого тела – наше эго, самосознание, я, аханкара, что значит «творец я». Эго – это представление о себе самом, каким вы хотели бы себя видеть и месте, которое хотите занимать в мире. Эго пытается утвердить границы того, что считает своей собственностью через «я», «мне», «меня», «моё». Для эго очень важно все контролировать, это его безопасность. Притом ему нужно получить чье-то одобрение. Оскорбленное эго может глубоко страдать, если пошатнется его самомнение. Легко запутаться в тонком теле с его привычкой к избранным ролям, отношениям, объектам. Но если освободить тело и разум, можно испытать духовный опыт, который не удерживает вас в узких рамках устоявшихся привычек, чтобы оказаться в царстве духа, причинном теле, как назвал его Шанкара. Причинное тело – область чистой потенциальности. В йоге описано, что в основе молекулярной сферы, наше физическое тело, и сферы мыслей, тонкое тело, находится сфера духа, причинное тело. Мы не можем ее измерить, но именно в сфере духа зарождаются наши мысли, чувства, мечты, желания и воспоминания, а также молекулы, из которых состоит наше тело и весь материальный мир. Наравне с физическим и тонким телами причинное тело имеет три оболочки. Каждый человек приходит в мир с заданной целью и со своими талантами. В правильной среде семена прорастают, и человек может реализовать свой потенциал. Если согласиться с материальной моделью современной жизни, гены определяют человеческие таланты. Но наблюдая за близнецами, можно понять, что одна и та же молекулярная составляющая не предопределяет одинаковую природу и жизнь индивида. Беременные также подмечают, что даже в животике каждый еще не родившийся на свет человечек проявляет себя по-своему. Учение Шанкары объясняет, что у любого есть душа с личными воспоминаниями и желаниями, которые и определяют направление жизни. Если вы старательно возделываете семена своих способностей, и они прорастают, тогда ваша душа чувствует облегчение и благоденствует. Вторая оболочка причинного тела – коллективная сфера. Это мифическое измерение. Создание высшего порядка, обитающее в коллективной сфере вашей души, хотят одного – проявить через вас свою добрую силу. Каждый из нас участвует в славном походе в поисках Святого Грааля. На жизненном пути возникают препятствия и проблемы, так они помогают нам познать свою сущность. Именно в этой сфере существуют архетипичные истории, передаваемые из уст в уста на протяжении тысячелетий. Так, на примере трагической истории Икара мы узнаем о высокомерии и о том, что может случиться, если поддаться этому разрушающему чувству. Он не принял во внимание добрый совет отца и подлетел слишком близко к солнцу. Солнце растопило воск, которым были скреплены его крылья, и Икар упал в океан. Если бы некоторые люди прислушивались к мудрости, которая исходит из коллективной сферы, то смогли бы избежать многих плачевных последствий. Истории, которые окружают нас и происходят в нашей жизни, вечны. Божества живут и здравствуют в нашей коллективной сфере. В знаменитых могущественных женщинах нашего времени Маргарет Тэтчер, Голди Мейер, Хиллари Клинтон отражается богиня Юнона. Богиня природы Диана находит свое современное воплощение в личностях Джейн Гудол и Джулии Баттерфляй Хилл. Венера проявилась в Мэрилин Монро, а Диониса, бога вина и излишеств, можно увидеть в пациентах клиники Бетти Форд. Вы – живой рассказ. Осознайте истории о себе и своем мире. Сознательно пишите следующие главы вашей жизни. Йога дает возможность прочувствовать ваше «я», чтобы вы смогли познать коллективную сферу своей души. В сказаниях, которые мы рассказываем себе и своим детям, проявляются самые глубокие мысли человечества. Гуру Ади Шанкара дает нам знание, что глубоко в нашей сущности находится важная составляющая – универсальная сфера духа, в которой все различия сливаются воедино. Она зарождает удивительную вселенную вне пределов времени, пространства и причинности. Не обладая собственными характеризующими качествами, эта сфера чистой потенциальности проявляет себя в виде бесконечно разнообразного мира форм и явлений, где бескрайний океан бытия скрывается под оболочками причинной, тонкой и физической сфер. Это безграничная сфера, цель и источник жизни. Йога пробуждает нас, чтобы мы открыли глаза на эту удивительную область и впитали настоящее умиротворение и творческий потенциал. И тогда, даже если мы очень активны, мы сможем сохранить внутренний покой и сосредоточенное осознание своего духа. Знание о жизни, которое дарит нам Ади Шанкара, и сегодня приносит людям столько же пользы, как и столетия назад. Для тех, кто ищет благополучия, жизненной силы и мудрости, Шанкара начертил карту, которая приводит к душе. В системе семи духовных законов йоги заложены техники, которые сделают легче этот путь. Новичок вы или последователь с опытом, эта программа поможет вашему сознанию начать двигаться в правильном направлении. Марсель Пруст написал: «Настоящий путь открытий заключается не в поиске новых земель, а в обретении нового зрения. Цель системы семи духовных законов йоги – чтобы вы смогли разглядеть себя, свое окружение, тело, ум и эмоции с новой точки зрения. Начало осознания станет мощным толчком к исцелению и преобразованиям вашей жизни. Попробуйте использовать эту программу в течение месяца, и вы увидите не только физические изменения от выполняемых упражнений, но и то, как начнет меняться к лучшему вся жизнь.